Перед тем, как я буду проповедовать Слово Божье, я хочу кое-что сказать. Главное, поблагодарить вас со своей стороны за молитвы, что молились за меня, и Бог благополучно меня хранил в пути туда и обратно. А также я привез много благодарности вам от братьев и сестер из Украины, где пришлось мне трудиться, проповедовать и помогать развозить благотворительную помощь нуждающимся. За этот раз с Божьей помощью и с помощью финансов детей Божьих в Канаде, в Америке и у вас в Германии я купил и развез 72 тонны продуктов. За три этих последних года, как братья написали уже, даже письмо благодарность всем вам, после будет прочитано вам, было куплено и распространено нужным или нуждающимся 200 тонн продуктов. Это, конечно, через мои три поездки. Хвала Богу за это. Все это принадлежит детям Божьим, особенно вам. От вас я повез 6200 марок, и когда вернулся назад, у меня осталось в кармане 2 марки и 5 фенигов. Это с ваших. И, конечно, несколько долларов. Я благодарю Господа за это. Бог хранил и благословил мое служение. Вам, дети Божьи на Украине, очень благодарны. Здесь будут брат Петя Новорог, брат также Баби Жора, как старшие епископа, они могут больше сказать об этом, они свидетели всему. Хвала Богу. Если бы это было, конечно, только мое, или за мои деньги, я бы молчал, но это не мое, детей Божьих, я только трансмиттер. Через мои руки это все сделано, и хвала Богу за это. Конечно, многие не могут этого делать, особенно там, там есть нужда, но из-за границы, тем более я с Канады, есть много препятствий там, особенно на границах и так дальше. Но Господня рука была над нами. Если кто думает, что кто-то ищет славы, то я могу дать такому вызов. Мы говорим по-английски challenge. Поехать и проехать хоть один раз через границы. Когда вы едете через границы, мне надо 8 раз переезжать их. 4 раза туда границы, 4 назад. Польскую, немецкую, потом польскую, украинскую, так само. И с каждой стороны по 3 проверки. Это тянется очень долго. Брат Вальдемар, с которым я ехал, когда он все прошел и показал мне такой листок бумаги, ну, как обыкновенный листок, и там 20 штампов на нем, 20 штампов. И возле каждого штампа надо стоять час, два, три, до 5 часов. Я уже не знаю, у этого Вальдемара, где там и терпение в его берется. Знаете, включаешь терпение и не хватает его, потом долго терпения и тоже не хватает. Знаете, но с Божьей помощью наши братья везут, особенно братья из Германии. Ни одна страна и ни с одной страны сколько не идет помощи, как от братьев Руслан с Дойче из Германии. И на Украину, Белоруссию, также в Молдавию и дальше. И да вознаградит всех Господь. Хвала Богу. Я знаю, что это не идет от богатых людей и не идет от великого излишества, но идет от сердца. Те люди помогают, которые сами пережили голодовку и бедность. И слава Богу, что это делают. Когда я завозил мешки, так, например, у входа или прихода молитвенного дома, где была комната, складали там, сложили, то я не раз говорил, братья, хотя 57 лет за границей, но если бы я не пережил 33-й год голода на Украине, то, говорю, этих мешков бы там не было. Но потому что сам пережил, знаю, что значит быть голодным. Но и сам удивляешься, как это могло все случиться, но так оно есть. Можно потрудиться, и нет лучшего удовольствия для человека на земле, как когда Бог тебя употребляет. Хвала Богу. Да. Великое удовольствие служить Господу. Я всегда вам говорил. Но еще большее удовольствие, когда Бог нас употребляет. Или в даровании духовном, или даже в благотворительном деле. Это великая привилегия для нас. Конечно, в первую очередь многодетным семьям и вдовам. В первую очередь. А так другим нуждающимся. И, конечно, мы возили прямо по назначению. Только одни продукты. А другое уже... Так, ну, правда, приходилось иногда уделять деньгами, потому что мы не имели времени там закупать. Купить, например, как вот мы у Львове купили 7 тонн и 700 килограмм, то надо несколько дней, чтобы это все скупить, потому что мы покупаем на оптовых базах, и одна база там, в том конце города, друга там, и так, знаете, надо ездить. Все это надо скупить, нужно время. Но где мы не имели времени покупать, то я давал деньгами. И сколько там купили, я не знаю. Но если, скажем, самое минимальное количество, 10 тонн, то это правда. Может, даже больше. Я не знаю точно, сколько и что покупали, но покупали то, что им нужно. Так что примите великую благодарность от братьев ваших сестер в Господе с Украины, и также очень много приветов. Все передавали приветы вам здесь, находящимся в Германии. Да вознаградит вас Господь обильно. Слава Ему. Мы читаем теперь в русском переводе с 54-го псалма. У немецкой будет 55-й псалом. Один псалом дальше. Псалом 54. Я прочитаю от 5 стиха пока что по 9. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто бы дал бы мне крылья, как голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Из этого текста, братья, я хочу сегодня вечером проповедовать на тему «Жажда избежать». Она бывает у каждого из нас, и была эта жажда и у Давида. Давид, как и каждый из нас, пережил гонения, ужасы и страхи. Однажды он сказал: «Один только шаг между мною и смертью». Правда? Он так сказал. Я не раз думаю. Давид был помазанный Богом на царя. Он был человек, как и все мы. И помазанник Божий. Бог послал пророка Самуила, известного и прославленного пророка, помазать Давида в царя. И пророк пришел, мы знаем, вылил рог елея на его голову, помазал царя. Казалось бы, если Бог помазал, Бог послал пророка на это, то кто же может запретить Богу? И он должен быть сразу на престоле. Но когда мы читаем Слово Божье, совсем не так было. Пока это осуществилось, пока Давид сел на престоле царском, прошло порядочно лет, правда? И кто бы из нас не усомнился, в самом ли деле Бог помазал меня в царя? В самом ли деле это так? В самом ли деле? Но нужно было все это пройти. И, как я цитировал эти слова его самого, где он сказал: «Один только шаг между мною и смертью». Я вчера упоминал в проповеди некоторые примеры. За Иосифа, за других. Когда Иосифу, так как он мальчик был побожный, тем более любимый больше всех батьком и отцом, и то, что он видел в видениях, как эти снопы братьев кланялись ему, и солнце, и там, или вернее луна, и звезды, и так дальше. Если бы это исполнилось сразу, сразу, там, через пару месяцев, то, я думаю, он бы сказал братьям, ну, я же вам сказал, я же вам сказал. Но, дорогие, когда он все перенес, он из одной ямы в другую яму, и так далее, кажется, и далее, все вниз. Но когда все перенес, все открылось после, его братья пришли, когда уже он открылся им, и они пришли, каются, просят прощения, а он плачет. А он плачет. И говорит, братья мои, нас Бог, которому мы служим, силен и зло превратить в добро. Хвала Богу. И вот мы прочитали здесь. Давид пишет. Мужи Божьи переживали ужасные. Некоторые даже до такой степени, что просили смерти, чтобы только избежать. Мы знаем, сколько пережил Моисей, Иов, Илия. Но, дорогие, от личных проблем не избежать. Потому что я там сам был. Когда переходил эти проблемы, был ли то Давид, был ли то Иосиф, или кто иной, там был. Когда я переходил, переживал голодовку, я там был. Переживал войну, я там был. Бомбежки, я там был. Вы, молодые, не переживали этих вещей, может. Но я переживал. Я помню, когда сутками мы были под обстрелом тяжелой артиллерии. Мы были дома, мы просто жители были обыкновенные. Но нас обстреливали. Хотя немцев там не было, они уже заняли другую позицию. Но по нас били. Выстрелов не слышно, но снаряды летят. И вы знаете, в этом страхе, вот так здесь, под желудками, так как узел, как кто-то сжал так кулак от этого страха. И как убежишь у бункер, мы сделали такой бункер, который выдержал эти обстрелы. Как убежишь, и так это вот идет, и так свободно дышишь. Мы это пережили. И иногда каждый день. Знаете, это такие ужасы. Страх, бомбежки и так дальше. Мы жили 18 километров от фронта 8 месяцев. После немцы отступили, потом снова пришли, и снова 6 месяцев. Знаете, сколько мы нанюхались этого динамита и так дальше. Но Божья рука хранила нас, слава Богу. 33-й год голода сколько принес? Знаете, миллионы людей. Люди от голода умирали, как мухи. Сколько пришлось видеть. И сегодня я говорю, что я могу сказать, что я был лучше, но Бог сохранил мою жизнь, слава Ему за это. И поэтому жизнь принадлежит Ему, хвала Господу. Я уже говорил не раз, братья, сестры, если бы сегодня Иисус так физически встал передо мной и сказал, спросил, Дмитрий, что ты хочешь? Я бы ему сказал, Господи, я хочу угодить Тебе. Меня ничего в жизни не интересует. Да? Дорогие, от личных проблем не избежать. Потому что я там бываю. Желание избежать не во мне или в тебе первым появилось. Наша человеческая природа желает избежать всяких проблем. И если не вдается так, как мы хотели бы, приходит отчаяние, да хранит нас Бог от этого. Мне лично, как может быть многим из вас, приходилось быть гораздо выше голубя. Он говорит здесь, кто бы дал мне крылья голубя, я бы улетел. Но мне приходилось, и вам, может, многим, приходилось быть гораздо выше голубя. Голубь может быть там несколько сотню или две, и три сотни метров над нашей головой. Но приходилось нам быть до 15 километров над головой. Но я вам скажу, дьявол и там есть. Правильно? Дьявол и там есть. Я был на корабле, был в самолете, на суше, но дьявол и там есть. Я. И бывает, что избежав одной проблемы, унаследовал другую проблему. Перемена места не меняет положение. Это мы уже испытали и пережили. Бывает, человек попадает в проблему, думает, я переменю положение или место жительства и сбегу. От дьявола не убежишь. Слово Божие говорит, противостаньте ему твердую верою, и он убежит от вас, слава Богу. Аминь. Слава Богу. Да? Иногда легко подумать или сказать, но знаете, такие мужи Божьи, о которых написано в 11 главе послания евреям. Там автор пишет, что тех, которых весь мир не был достоин, но что они пережили. Правда? Сколько они пережили. И слава Богу, что пережили. Слава Богу, что я пережил. И в том есть смысл, чтобы помог тем, которые переживают и не знают, как поступить сегодня. Для того нас Господь сохранил, чтобы мы могли помогать и другим. Иначе не было бы пользы от жизни нашей. Я. Проблемы, постигающие нас без нашей участи, нужно преодолевать. Преодолевать. Конечно, если мы входили или вошли в проблемы, которым причиной мы сами являемся, это дело другое. Меня уже не раз спрашивали братья, даже проповедники. Брат, какая разница между крестом и бременем? Какая разница? Я говорю, разница простая. Крест унаследовал каждый из нас, следуя за Христом. Иисус Христос понес свой крест. А нам говорит, возьми свой крест и иди за мной. Правда? И без креста нет и венца. Нет венца. Славный день заменим на венец, наш крест. Крест наш нужно кротко нести, без ропота. И все мы имеем в одной или другой форме. Бывает, кажется, а тебе легко идти. Легко, но вы у моих сапогах не были, а я ваших не был. Каждый имеет свой крест. Я говорю, дорогие, нет христианина, который бы не нес крест. Нет такого. Каждый имеет крест. Я. Иногда мы, может, завидуем один одному. Но здесь не место зависти. Иисус Христос понес свой крест. И мы поем в одной песне. С ним крест носи он. Нам не тяжело нести, как он понес. Нам легче нести. Но он понес свой крест. Его крест был очень тяжел. Он его не заслужил. Но заслужил ради нас. Я говорю, каждому христианину учрежден крест. Но бремя – это дело другое. Бремя часто мы сами ищем. Бремя. Конечно, Слово Божие говорит и в этом. Носите бремена друг друга. Бывает, что люди по неопытности попадают в бремя. Бывает. Я имею много примеров. Могу некоторые сказать. Но много примеров, когда люди ищут бремени, находят бремя. В других языках оно означает йог, или по-немецки йог. Знаете, ярмо. По-украински это написано ярмо. Ярмо – это голову упрягают. Ярмо. У нас по-русски говорят бремя, но по-английски йог, или по-немецки йог. Правда, не? Ярмо. И вот бывает, что у ярмова это человек сам садит голову, а потом нарекает. Я помню, у нас в одной украинской семье старший сын был Джан, Иван. И он объехал все наши общины славянские, там в Онтарио, и не мог найти себе невесты. И нашел среди субботников. Среди субботников нашел. И женился. А в субботников, знаете, понятие такое. По-русски называется день воскресенья. По-украински неделя, по-немецки зонтаг и по-английски сандей. А зонтаг или сандей – это день солнца, так? Это знак Антихриста. Вот. И вот пришел этот день, она берет молот, одевается в мужское рабочее одеяние и начинает трахать по старым тракторам или плугам и так дальше. И делает много беспокойства соседам. Знаете? И он потом нарекает, что он имеет такой крест. Но это не крест, это бремя. Чтобы вы понимали. Крест дан нам Господом. И от Господа нужно перенести. Нужно перейти. Иосиф перешел, Давид перешел, Моисей перешел. Люди великие, мужи великие, многие перешли. Иисус перешел, апостолы перешли. И нам ничего лучшего нет. Но, дорогие, бремя часто мы сами ищем. Часто. Или залазим в ненужные долги. Я не говорю, что вы приехали сюда, ясно, что так. Семьи большие, нужно строиться. Бываем мы в долгах. Бываем я. Но с Божьей помощью выходим из них, слава Богу, не. Я понимаю это, я никого не сужу. Мы приехали в землю, начинаем с ничего, и нужно чего. Знаете, как мы приехали в Канаду, вы приехали сюда, хотя была какая помощь, но все равно нужно начинать с ничего. Я понимаю. Но, дорогие, часто бывает так. Я говорил, как мы приехали в Канаду. Я говорю моей жене, мама, будем кусать, сколько проглотим. Хорошо? Чтобы нам не удавиться. И так помаленьку. Сегодня мы все имеем. Но Иисус сказал, начало, ищите же прежде всего Царствие Божье и праведности Его, а все остальное доложится. Хвала Богу, нет. Когда мы первое ставим на первое место, хвала Богу, чтобы угодить Богу. Кто бы дал мне крылья? Голубя. Да, дорогие? Укрылся бы? Не укроешься. Нигде не укроешься. Дьявол тебя найдет. Укроешься, есть одно укрывало, безопасное место, это под покровом крови Иисуса Христа. Слава Богу. Аллилуйя. Это одно место, когда мы укроемся в нем. Слава Богу. И, дорогие, каждая проблема, в которую мы попадаем, побуждает нас больше искать лица Божье. Читаем мы с этого же Псалма 17 и 18 стих. 17 и 18. «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня». После всего, что он желал, что страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья голубя? Далеко удалился бы я, и скрылся бы в пустыне. Поспеши бы укрыться от вихря и от бури. Я же воззову к Богу, это в 17 стихе, и Господь спасет меня вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой. Хвала Богу! Я знаю, дорогие, когда вам было трудно, сегодня многие вспоминают, ну почему-то, братья, почему-то мы больше горели, да больше молились. Больше молились. Я проехал как в Украину, так и вот в Германии бываю. Есть церкви, я вчера проповедовал. И вы знаете, я очень люблю, когда после хорошей проповеди, после хорошей пищи, когда хороший нахтыш, или десерт. Это молитва на коленях. Я это люблю. Но когда проповедуешь, и после проповеди нет молитвы, то мне кажется так, гремело и блестело, а дождя нет. Понимаете? Это как-то не нравится. И вот здесь он говорит, я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Я много бед, много скорбей у праведника, и от всех их спасает Господь, спасет. Слава Ему. Да, дорогие? Когда Иисус говорил о двух домах, о том, что на скале построен, и том, что на песке, и Он там подчеркнул, что оба, это в 7 главе Матфея, оба эти дома пережили то самое. Тот самый ветер дул, то самое наводнение, дожди были, все было то самое. Но разница в том, что один устоял, а другой упал. Разница в том. Смотря на чем он был основан? Который был основан на фундаменте, твердом фундаменте. Стоял. Что бы то ни было, за всякую цену. Вам было трудно, я знаю, были времена идти принимать крещение. Многие принимали даже ночью. Трудности были. Но, принимая крещение, вступая в завет с Господом, решаясь идти с Господом и за Господом, нужно было подписать свою жизнь, даже если нужно и на смерть. Но Господня рука хранила. Хвала Богу. Все пережили. Наши братья, некоторые по 18 и 20 и больше лет, то на ссылках у тюрьмах были. Все пережили. Я не раз с ними бываю. И так себе думаю. Они не знают, что я думаю. Но я себе думаю, Господи, я не достоин этим братьям ноги помыть. Что они пережили? Но они пережили. Они выдержали. Хвала Богу. Они знали, в кого уверовали. И смотрели вечности в глаза. Да, жили во свете вечности, чтобы достигнуть славной вечности. Хвала Господу. Аллилуйя. Слава Ему. Так что, дорогая душа, если ты что переживаешь, ты не первая и не последняя. Ты не первая и не последняя. Я вчера приводил один интересный пример у проповеди. Это было в Америке. Молодой пастор, я только не помню, был ли он женат или не женат, сидел в своем кабинете там и приготовлялся к собранию, услышал звонок. Кто-то нажал кнопку, зазвонило. Он открывает дверь, стоит молодая женщина и держит бэйби в руках. И как только он открыл дверь, она бросила. И как только он открыл дверь, она бросила дитя. И он, чтобы она не упала, подхватил. И она раз и скрылась. Как по-немецки говорят, «фершвунден», исчезла. Знаете? И он остался с этим ребенком. Сам. И знаете, как пошла молва по городу, такая нехорошая молва у нем. Все приписывали. Остался с ребенком этим. Знаете? Что только вы можете себе представить, что только не говорили люди. Оправдываться, чем оправдываться? Ребенок есть, чей он? Никто не знает, один Бог знает. Молва пошла плохая, знаете, осуждение, клевета до высшей степени. И вот так один раз, вскормляя того и воспитывая этого ребенка, он так стоит и смотрит на улицу, через своей комнаты, на улицу. И видит, как там собачонок терзает, нашел кусок этого карпета, или как вы называете, кепих, да? Я кусок там нашел, знаете, и начал его так шарпать и трепать. Так. А он смотрит через окно, и Дух Святой ему говорит, вот этот кусок карпета, это ты. И я допустил собакам, псам, терзать тебя. И если ты все это выдержишь, без нарекания, и будешь верный мне, я употреблю твое служение. И так было, хвала Богу. Да, дорогие, нужно много пережить. Много пережить. Но, дорогие, стоит бороться, стоит смиряться. Стоит за это мир весь и жизнь всего дать, хвала Богу. Слава Господу. Как приятно, когда Бог нас употребляет. Но, дорогие, Бог перед тем, как нас употребит, Он испытает. Да, Он испытает нас. Каким образом? Он знает. Он испытывает. Проведет через много чего. И когда переведет все, и ты станешь такой маленький, и что бы ни было, вся слава Ему. Аллилуйя. Слава Ему. Я вижу, теперь и в нас, но есть много, приехали молодые проповедники. И вы знаете, как высоко они дерут головы. Что они думают, знаете? Так смотришь на них, вы несчастные, бедные люди. Мне Иван Прищук рассказывал, он здесь был, не знаю, был у Бремени, был и здесь. Он мне служил много и транспортом, и переводчиком, и так дальше. И он мне рассказывал, у них было 14 детей. И они имели много дело на фарме, или так называют там чакра, работы с волами. И говорит, когда запряжешь молодых волов в ярмо, то они головы держат высоко и понамуливают себе шеи, раны, кровь течет, и работать не мог. Но говорит, когда старые волы, опытные волы, и когда они тянут, то их головы так низко-низко до самой головы, то есть до самой земли. И такие тягари, дров натянут, великие тяжести тянут, и не намуливают. Головы как можно ниже. Брат Москаленко однажды мне говорит, ты знаешь, сегодня я слышал великую проповедь, и сказала мне 4-летняя девочка. Она подошла и говорит, держи сердце высоко, а головку низко. Я. Да слава Богу, правда. Так оно есть. Так оно есть. Слава Богу. Да? Господь испытает каждого из нас одним или другим способом, как здесь мы и прочитали. Жажда избежать. Я. И мы, когда перейдем, знаем, один Господь может вывести из всякого положения. Как написано, только в Боге успокаивается душа моя. Аллилуйя. Только Он спасение мое. Только Он может вывести всякое положение. Я. Сколько есть свидетельств, я говорю, пережито слугами Божьими. Сколько пережито. И Господь хранил. Слава Ему за все. Аллилуйя. Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой. Избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущих, потому что нет у них перемены. Они не боятся Бога. Когда я в Америке переживал тоже великие гонения, переживал много неприятностей, потому что когда Бог нас употребляет в духовных вещах, помните, люди есть людьми, и в людей возбуждается зависть. Зависть, не дай Бог, но она есть. Возбуждается зависть. Иначе не могут сделать, но зависть есть. Есть людей зависть. Я пережил много чего. И один брат, я был у него в доме, пастор. И он говорит мне, брат Дмитрий, тебя заклюют. А я открыл ему 40-й псалом. 40-й псалом. И читаю в русском переводе. Блажен, кто помышляет о бедном. И далее, и далее, и далее. И я читаю далее, и там написано, и ты не дашь его на волю врагов его. Я говорю, чуешь, Петро, что написано? Говорю, я в этой книге имею такое обетование, которого не имеют те, которые воюют против меня. Я имею. И по милости Божьей, как в Южной Америке, теперь на Украине, мы, говорю, послужили многим бедным, которым, казалось, выхода нет, но Бог употребил нас. Я говорю, да будет вся слава Богу. И там написано, блажен, кто помышляет о бедном. И там о ложе Бог, измените в ложе, и написано, и ты не дашь его, Бог не даст тебя на волю врагов твоих. Я говорю, Петро, Бог не даст меня на волю врагов моих. Слава Богу. Тут я имею такое обетование. Слава Богу, нет. Блажен, кто помышляет о бедном. Вы знаете, дорогие, насколько это важно? Насколько это важно? Вы знаете, когда Даниилу было показано это дерево? Помните, написано, показано дерево. И в этом дерево прятались птицы и так далее, все показано. И потом, когда Давид истолковал этот сон, истолковал Навуходоносору этот сон, мы знаем это. И потом он говорит, я советую тебе, царь, советую тебе, искупить грехи твои. Там написано, с нисхождением, с сожалением к бедным. Да? Это очень важно в очах Божьих. Очень важно. Когда мы делимся, когда мы сочувствуем и участвуем в помощи. Я говорю это без всякой цели. Я только приехал туда. Но, дорогие, это очень важно, чтобы мы в нуждах святых принимали участие. Какие нужды есть? Но сегодня есть нужды там, где мы были, там есть ваши, может быть, друзья. Есть, в которых есть большие недостатки, и мы у них участвуем. Это Богу угодно. Тем более, я говорю, американцам не будет за это греха. Бог их не будет обвинять. Они не знают тех бед, что мы знаем. Хотя, я говорю, уже 57-й год за границей, но ужасы и страхи и войны И голода я пережил. Я пережил. И пережил, может, многие из вас не переживали. От меня бомбы разрывались 2-3 метра. Бомбы разрывались из самолета. Нет? Конечно, если бы это 2 метра от меня была фугасная бомба, она бы радиусом действия меня бы истребила. Но как раз было осколочное. При контакте разрывается. То, что я имел, бросил там мешок, посекло, все. Но меня засыпало, но я был в ямке, осколки пошли поверх и так дальше. Я был в таком. Вы не знаете, какие это ужасы и страхи. Я встречал молодых людей у Вислохе. Там есть город Вислох, и там есть психический госпиталь. Мы туда дрова заводили. Обыкновенные хлопцы говорят, наши украинские, говорят нормально. Но они получили, мы говорим, черную болезнь или эпилепсию от ужасов бомбежки. Они рассказали мне. От бомбежки, от этого страха. Знаете, демон овладел. Нормально говорить, что потом снова это подачка и так дальше. Что люди переживали? Конечно, верующие люди, дети Божьи, имеют надежду. Но в таких временах, как, что люди пережили, переживают. Знаете, только одно упование на Господа может сохранить. Слава Господу за это. Я? Стих 23. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведным. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Я был 11 раз в Южной Америке. 2 раза со мной была моя жена. Я хотел, чтобы она видела труд, который там я совершал. Она не хотела ехать, но пришлось молиться, поститься. И благодаря откровениям Божьим, которые мы имели 2 раза, она решилась, была. Когда она побыла со мной там 4 месяца, я еще там оставался, я посадил ее на самолет у Сан-Пауло, это самый великий город у Южной Америки. Но мне не сказали, что она летит не на главный аэропорт у Рио-де-Жанейро. Мне не сказали. Этот самолет летит на какой-то маленький аэропорт. А с этого аэропорта маленького нужно брать такси и ехать на большой, Галеон называется, аэропорт. Мне это не сказали. Это было ночью. Привезли, и там вышла она и сказала, сказали, что нужно брать такси. По-португальски она не может разговориться, по-немецки, по-украински, по-английски может. Ну, как-то там разговорились, и надо брать такси. И ночью. Казали такси. Она пошла, и таксист посадил, и везет. Везет ночью. Подвез ее под лес. Выгасил свет и мотор. И говорит, динерос. Динерос – это деньги, гельд. И моя жена увидела опасность. И говорит, в это время так сижу, так взмолилась, Господи, дай мне мир. Дай мне мир. И говорит, мир, как река, наполненная. Я так спокойно. Дай мне мир, чтобы я не волновалась. И Господь сразу наполнил. И Он требует деньги. Моя жена говорит, я тебе денег не дам. Как она могла. Он говорит, открывает дверь, говорит, выходи. Выходи вот, под лесом, уходи. Она говорит, вези меня туда, где ты меня взял. Я не выйду. Тогда он говорит, дай $30. А моя жена говорит, $1 стоит 15 или 16 ваших крузеров. Я тебе дам $3. Дай мне $3. Потом сошли на 5, она ему дала $5. И он завез, и так, может, 100 метров. Вот это место стал, чтобы не видать номера, знаете, чтобы она не записала номера, где не было света, и высадил, чтобы она не записала. И, вероятно, только то сохранило, что там один человек, один из тех охраны, что был, такая цивильная охрана, и он несколько слов по-английски знал и показал ей садиться в это такси. Видать, это его сберегло от зла. Знаете, сохранение. ее. Наверное, это. Потому что тот один из охраны, я говорю, видел, когда моя жена садилась там. А так мог бы Бог его знать, что грабить и убить и так далее. Но что я хочу сказать. В такой момент нужно равновесие, чтобы Господь тот дал такой мир, как река, который сохраняет у таких бедствий. Хвала Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Один брат мне свидетельствовал в Германии. Говорит, когда жил в Киеве. И говорит, я ходил в Киевско-Печерскую лавру, там, где мощи, где обманывали, православие обманывало людей. И там нарочно посылали студентов из университета смотреть на обманы религии, чтобы доказать, что Бога нет. И я, говорит, специально ходил туда, тут брат мне рассказывал, чтобы там ловить студентов, медицины особенно, и свидетельствовать им о Христе. И свидетельствовал. И знаете, эти студенты, они никогда евангельских слов не слыхали. И говорит, когда я начал употреблять евангельские слова им, то а у них никогда не слыхали. Они думали, что это слова науки. И говорят, ну вы извините, мы еще до такой науки не дошли, мы ничего не понимаем, знаете что. А он говорил в Евангелии. Они никогда не слыхали. А они не знали, что я 7 классов кончил, говорит. А они уже в высших учебных заведениях. Ну ладно. Когда я так часто посещал, говорил, и КГБ это заметило. И один раз пригласили, говорит, меня. Поставили на суд. Обвинение. И вы знаете, когда, говорит, меня обвиняли, не отвечал. И прокурор была женщина. Она так слушала. И потом говорит, я завидую вашему спокойствию, что брат так спокойно отвечал. Нет? Он знал, он делал дело Божие, и Господь его защитит, слава Богу. Она говорит, я завидую вашему спокойствию. Да, дорогие? И сегодня те, которые гнали, которые преследовали, которые сажали в тюрьмы, арестовывали, на ссылки отсылали, и когда теперь пришло немножко свободы, и наши братья заехали туда, они сами каются, просят прощения и просят Библии от наших же братьев. Хвала Богу. Да? Вчера я говорил, мы живем в такие дни, как написано, весь мир лежит во зле. Везде ложь, неправда. Везде, кажется, смерть свирепствует. Но помните, дорогие, как бы ложь не свирепствовала, но все равно истина победит. Сколько бы зла ни делалось в этом мире, все равно добро победит. Хвала Богу. Как бы смерть не свирепствовала, но все равно жизнь победит. И Христос это доказал. Его и убили, но он воскрес. Хвала Богу. И его воскресение является залогом нашего воскресения. Слава Ему. Аллилуйя. Слава Ему. Да? Стоит бороться. Будем верны. В русском написано до смерти, но в украинском еще лучше сказано. Будет верный аж до смерти. Аллилуйя. Как далеко? Аж до смерти. Да? А там будет лучше. Хвала Иисусу. Я еще раз, братья и сестры, благодарю вас от глубины сердца и души, что вы сделали, труд ваш не напрасен. Если Господь позычит еще здоровье и даст время, особенно жене, она в плохом состоянии, и ему не трудно это сделать. У Бога, я говорю, есть вечность. Ее вечность. Вечность бесконечность. И что ему там отрубать 10 или 15 лет для меня и тебя? То ничего, нет, вечность. Если дашь, я еще поеду. Меня спрашивает брат, снова, куда приедешь на Украину? Когда перья отрастут, говорю. Я приехал обскубанный. Но слава Богу, что было за что скупать. Хвала Господу. В том числе вы участники того, что сделалось хорошее и делается. Пусть Бог вас всех вознаградит. Братья и сестры, мы с братом отправляемся назад в Бремен. Там завтра собрание. И в субботу я отсюда, или братья отсюда меня повезут на аэропорт. Если жена будет в состоянии следить за собой, я приеду в Германию, может, в октябре месяце, осенью. Меня очень просят многие братья, потому что много новых молодых братьев, которые позже приехали, хотят, чтобы я лекции некоторые преподал. Ну, в общем, чтобы послушать. Но это еще неизвестно. Так как я имею очень пунктуальный характер, я никому ничего не обещаю, потому что обещал, надо исполнить. Я говорю, если Бог поможет, это сделаем. А пока что, слава Богу, доживем до января, мне будет 75 лет. Я не связан ни семьей, не связан ни церковью, ни работой, ни финансами, ничем. Только делом Божьим. Да поможет Господь. Давайте преклонимся, поблагодарим Господа. Скажем, как мы его любим.